Дымок поднимался из дыры в крыше здания, которое я определил как коровник. Ну, или, может, свинарник. В общем, нечто фермерское, где раньше держали всякую животину. А теперь там, надо полагать, обосновались люди. То ли надолго, то ли устроили небольшую стоянку. Вот сейчас и проверим. Мы втроем лежали за кучей земли, насыпанной у сарая неподалеку, и смотрели на проем, оставшийся на месте выломанных ворот в торце свинарника. Здание было длинным, и дыра, откуда шел дым, находилась ближе к дальнему концу. «Действуем так», — сказал я. «Шутер, поднимаешься на крышу этого сарая, сверху прикрываешь меня. Алина, отползи вон туда, к углу, где ящики. Спрячься за ними. Это более выгодная позиция. И тоже контролируй. Оттуда будешь видеть все здание. Это на случай, если с другой стороны есть выход. А он там почти наверняка есть. И если оттуда кто-то появится, пойдет сюда, снаружи вдоль стены, я подползаю к свинарнику, заглядываю через ворота. Либо сразу ползу назад, либо забираюсь внутрь. Это зависит от того, что там увижу. Вы лежите на месте, ждете. Я возвращаюсь, описываю обстановку. Тогда решаем, что делать дальше. Вопросы есть?» «А давай я сползаю», – предложил шутер. «Я ж того, не крупный, шума создаю мало, перемещаться тихо умею». Я покосился на него. «По мне, лучше делать самому, чем лежать и нервничать, что тот, кому поручил задание, сделает что-то не так. Поэтому я ответил. Ну, и я тихо умею. Тогда на базе к вам троим подобрался на бросок гранаты, а вы и не заметили. Короче, делаем, как сказал. Только, Алина, нам бы на время поменяться стволами. Ползай сподручнее с пистолетом, а тебе, чтобы прикрывать меня, лучше винтовка. Так что бери мой карабин, а мне давай СПС. Все, пополз. Оружие держать наготове и глядеть в оба». Напутствовал спутников такими словами, двинул к свинарнику. До него добрался без проблем, хотя полз методом червячка, с оружием в боевой готовности, на случай, если кто-то выйдет навстречу. А такое перемещение и медленное, и энергозатратное. Но дополз без шума и пыли, и увидел внутри одно здоровое длинное помещение с высоким потолком и такими же сломанными воротами на другом конце. К ним тянулся широкий проход, а у стен были перегородки загонов, дощатые решетки высотой по пояс. Костер и правда горел на противоположной стороне. Возле него было трое. Двое сидят, один стоит. Его силуэт показался мне знакомым. Я свернул к стене и стал перемещаться под перегородками, из загона в загон. Хорошо, что скотины здесь давным-давно никакой не держали. Дерьмо засохло, перемешалось с землей. Сверху проросла трава. В общем, ползти было не противно. От костра доносились неразборчивые голоса. Один был скрипучий, и я подумал, что слышал его раньше, только не вспомню, где именно. Потолок далеко над головой. Там на балках виднелись птичьи гнезда. Свешивались мочало из сухой травы и корней, хотя птиц не видно и не слышно. Голоса стали разборчивее. Стоящий человек отошел, хромая от костра, к ближайшей перегородке. Там на гвоздике висела фляга. Хромой ее взял и пошел назад, на ходу отвинчивая колпачок. Что это тот самый старик, который спер тоник, я не сомневался. Но почему скрипучий голос кажется знакомым? Старик сел у костра, напротив двоих помоложе. Один довольно крупный, с грубыми мужицкими чертами лица, а второй тощий как глиста и с унылой рожей. Первый сидел, второй лежал на боку, подставив под щеку кулак и прикрыв глаза. Старик приложился к фляге, и здоровяк проворчал. «Опять лакаешь, Рапалыч?» «Да какое лакаешь? Какой лакаешь?» – заскрипел тот. «Вода это!» «Ага, как же, у тебя там вино, кислятина с водой разбавленная. Как такую бурду вообще можно пить? Нет, чтобы самогона полезного хлебнуть на ягодах». «Так нет у нас самогона, каратон!» Перебил старик даже как-то обиженно. И тут я его узнал. «Да это ж тот торговец с черного рынка, у которого я купил арт по гремуху, когда собирался ночью наведаться в бандитский лагерь, чтобы спасти Мишу». «Ну, точно, тот самый! Что он здесь делает? Если Рапалыч торгует артами... Ага, то есть он не простой бомж, а старатель. Вся эта троица старателей. Небольшая бригада, промышляющая сбором артефактов и мелкой торговлишкой. Такие обычно приходят на новое место, разбивают лагерь и от него расходятся в разные стороны, парами или поодиночке, кто опытнее. Топчут окрестности, сносят в лагерь все ценное, что найдут. А это могут быть не только арты. Любые полезные и не очень вещи. Потом сразу на месте осматривают хабар. Ненужные оставляют, остальное пакуют и идут в ближайшую точку, где есть рынок или скупщик. Тем и живут. Ситуация вроде прояснилась. И еще ясней она стала, когда я вдруг понял, что все это время тоник был передо мной. Зеленая бутылочка стояла на расстеленной у костра тряпке. Я вздохнул с облегчением, едва не выдав себя. Целый. Пока еще целый. Пьянь ты, конченый, Рапалыч, ворчал тем временем Каратун. Если бы у тебя не было нюха на арты, если бы было куда податься, давно бы тебя бросили. Рапалыч погрозил корявым скрюченным пальцем. Не бухти, Каратун, не только нюх у меня. Я хабаром торговать умею, закопай тебя, аномалия. А вы не умеете, щенки блохастые. Я знаю, как клиента подогреть, хабар лицом показать, на лишний рубль развести. Старость, мудрость моя в этом подмога. Тот, кого называли Каратун, лишь махнул рукой в ответ. Возле него и его унылого напарника лежали ружья, но модель я разглядеть не мог. Охотничьи, кажется, какие-то. Нет от вас, молодых, толку. Продолжал скрипуче нудеть Рапалыч. Силы у вас нет жизненной. Истости людской. Живете как... Чего-чего нет? Не понял Каратун. Какой истости? Заткнись уже, пень корявый. Вот скажи, вот какая от тебя польза? Что ты можешь? Только от аномалии к аномалии слоняться да арты подбирать. Но и те побыстрее норовишь сменять на выпивку, если тебя не контролировать. Тьфу! Он плюнул в костер и отвернулся. Я подполз еще немного ближе и замер под стеной, наблюдая за троицей у костра. Между мной и старателями оставалось всего пара перегородок. Рапалыч, отложив флягу, наклонился к тонику. Повел корявым, пупырчатым носом, будто обнюхивал его. Потом взял, поглядел на остальных двух и предложил. «А давайте его того испробуем». «Как испробуем?» – промямлил унылый, переоткрывая глаза. «Как-как? Губами! Закопай тебя, аномалия! Испробовать же надо! Что за жидкость я нашел?» «Ну ты дурной!» – протянул Каратун. «Ты что, не видишь? Эта зеленка светится. И вообще она была теплой, когда я ее брал». «Ну, а что ж тогда с ней делать?» «Нести торговать». «Да как ей торговать?» – загорячился Рапалыч. «Какую цену просить? Это ж непонятно вообще, что за вещество такое». Унылый снова прикрыл глаза, представляя напарникам самим разбираться. А Каратун ответил. «Ну, так и тем более пить нельзя. Оно, может, гадость какая-то химическая». Когда счетчиком проверял, не щелкало. Не открывая глаза, заметил унылый. «На гадости не обязательно быть радиоактивной. Все равно пить это без мозгов вообще надо быть». «Нет, не химическое оно», – возразил Рапалыч. «Аномальное, чую я. Старость, мудрость моя, так и говорят. Да такое аномальное, что когда к этой зеленке приближаюсь, у меня аж в груди жжет. Но вот что оно такое, совсем не понять. Ума не приложу, такое дивное». «Потому что ума у тебя давно нет, прикидывать нечего. А зеленку нужно нести на рынок, и все тут». Рапалыч положил тоник обратно на тряпицу и стукнул немощным кулаком себя во впалую грудь. «А я не знаю, какую цену за нее просить. Как понять? Может, оно и бесценное вовсе. Прогадаем, после разберемся, волосы рвать будем друг другу». «Во, я понял», — заговорил унылый, открывая один глаз. «Надо к байкерам и там запродать зеленку ихнему, как его, бодяжнику. Он спец по всяким таким веществам. Возьмет и облизнется. А может, лучше в край снесем? Предложил Каратун. Он сейчас ближе всего. Мы ж вон куда забрались. Краевцы тоже любят такие аномальные штуковины. Краевцы нам могут не заплатить. Недовольно скрипнул Воропалыч. Ты в крае был? Они там такие все идейные, закопай их, аномалия. Ну, не заплатят, так что ж, тогда вернемся на черный рынок. Краевцы могут зеленку забрать, а нас хорошо, ежели отпустят. Могут и пристать. Где взяли такую зеленку? Сами сварили? Еретики. И на казнь отправят. Не, в край я точно не пойду. Лучше в чум нам двинуть. Да при чем тут чум? Тебя туда тянет, потому что у тебя там дружки эти сидят. Цыгане твои, морды смуглые. Они не дружки мне, соратники. Какие старые твое семя соратники? Возмутился Каратун. Нет у тебя давно соратников, только собутыльники. Я им редкие арты заношу. Каратун вскинулся. Ага, бесплатно отдаешь наши арты? Я так и знал. Да не верь ты ему, проворчал унылый. Чтоб такой пьяница бесплатно что-то дал, и цыганам он хабар не за бесплатно сбывает. Почему он, думаешь, из чума тогда свалил? Потому что нес туда по заказу цыган редкий хабар. И по пьяни профукал его, бестолочь. Да играешься ты, Рапалыч, бросим мы тебя. А без нас куда тебе? Только к лесу, в зеленую задницу. Пока они припирались, я привстал за перегородкой, чтобы разглядеть обстановку получше. Оружие у старателей средней паршивости. Бедноватая бригада. Да и сами они не производят впечатления великих стрелков и тертых парней. Любого из них я бы завалил на 3-4, а старика так и вообще на раз, с одного удара. Но это сейчас не важно. Если я выскочу с наставленным на них пистолетом, Каратун и Унылый успеют схватить стволы. Ведь те лежат совсем рядом. Хотя бы просто от неожиданности, с перепугу. Даже после предупреждающего окрика схватят, и тогда мне придется их валить. Всех троих. Минимум двоих. Что нехорошо. Поскольку против старателей я ничего не имел. Мужики как мужики. Честные бродяги. Ну, или нечестные. Но мне ничем не досадившие. Хотя Рапалыч и спер тоник, но он был в своем праве обыскать найденный схрон, потому что хозяин любого схрона и тайника может быть давно мертвым, и нечего добру пропадать. Выходит, чтобы обойтись без крови, нужно вернуться к Але с шутером, которые там, наверное, уже нервничают, и прикинуть план. Окружить свинарник, с двух сторон взять бродяг на прицел, крикнуть из укрытия, чтобы не дергались. Может быть, тогда получится обойтись без стрельбы и крови. Но воплотить свои намерения в жизнь я не успел, потому что увидел движение в сумраке под далекой крышей. Кто-то полз по толстой потолочной балке, кто-то достаточно крупный и ловкий. Балка узкая, а он вон как шустро конечностями работает. Кажется, это существо забралось туда через одну из дыр в крыше, а спуститься собиралось по стене. Если, конечно, вообще собиралась. И, кажется, это было не существо. В том смысле, что не зверь и не мутант. Человек. То есть женщина. Они ведь тоже люди, как мне говорили. Хотя и не женщина даже. Девушка. Совсем молодая девочка. Причем знакомая девочка. Когда я это понял, мне захотелось приоткрыть рот от удивления. Этакая сознательная мысль сделать неосознанное движение челюстью. Слепая там ползла, вот кто. Она передвигалась на четвереньках, хотя употреблять это слово было не совсем верно. Девчонка использовала две коленки и одну руку, а другой что-то прижимала к груди. Добравшись до конца балки, легла и замерла, обратив лицо вниз. Я затаил дыхание. Она повернулась и стала быстро спускаться по стене. Я бы так не смог, когда занята одна рука. По крайней мере, у меня бы не вышло делать это так бесшумно. И уж точно не с закрытыми глазами. У нее-то они были открыты, но ведь она ничего ими не видела. К тому же этот удивительный ребенок использовал только правую руку. Левая по-прежнему была занята. Хотя я все еще не мог понять, чем. Да что же она, ушами видит, кожей. Я припомнил глаза с неподвижными зрачками, которые хорошо разглядел в аптеке. Слепого трудно перепутать со зрячим, разные они. У незрячих глаза особенные, увидев хотя бы раз, уже не спутаешь. Нет, девочка точно слепая. И вот же ж, ползет там, быстро ползет. Действуя только ногами и одной рукой, и уже почти спустилась. Удивительно было еще и то, что двигалась она совсем тихо. И хотя была по сути на виду у троицы бродяг, они ее пока не заметили. В свинарнике было не сказать, что сильно светло, а одежда на девочке темно-серая, неприметная, сливающаяся со стеной. На полу она повернулась, и тогда я увидел, что в руке у нее пара камней. Девочка, стоя у стены, занесла один над головой, некоторое время оставалась неподвижной, будто примеривалась, а потом кинула его. И тут же замахнулась вторым и тоже швырнула.